Эпилог. Учитель дяди оружейника. «У вас получилось, юная леди!» Пикапер тут же попытался подбежать к Рафтелии, так что я перегородил ему путь щитом метеора. «Вот грубиян, знаешь, что бы с вами было, если б не моя помощь?» «Надо ж, как быстро у него меняется отношение к людям. Но мне плевать, что он смотрит на меня недовольными глазами. Если ты такой бабник, то я с радостью одолжу тебе вон ту касатку. Развлекайся с ней сколько хочешь». «Нафуми-сама, пожалуйста, не надо использовать Садину в качестве...» О! После моих слов пикапер громко сглотнул и посмотрел на Садину голодными глазами. Ему что, правда не важно кого? «А? Разумеется, я могу согласиться только после того, как хорошенько повеселюсь на Нафуми-тян. И для начала предлагаю выпить». «Тебе надо, ты пей». «Но мы должны отметить победу. Я хочу лучшего вина, которое здесь есть. А тебе, Нафуми-тян, я закажу коголевые ягоды». «Ему нравится эта мерзость? Какой дурной вкус у заграничных богов!» Видимо, сгоряча выдал один из соратников Ральвы. «Да, Нафуми-тян может съесть целую коголевую ягоду. Не верите?» Восторженно выкрикнула Садина, словно себе самой. Вокруг послышались смешки. «Ха-ха-ха-ха, ну это ты уже придумываешь! Даже заграничный бог такое не сможет! Съесть коголевую ягоду, от которой даже боги вина бегут со всех ног! Я бы на такое посмотрел!» «Кажется, я уже догадываюсь, что вы с Садиной устроите во время попойки», — пробормотал Рафталия, почесывая щеку. «Это точно», — поддакнул Гаэлион, складывая лапы на груди. «Даже не знаю, что страшного в этом зрелище. Но да, многие после него бледнеют и бегут прочь. Судя по всему, Садину этот мой навык очень радует. На самом деле, в первую очередь мы должны встретить корабль», — напомнил Ральва. «Кстати, да, мы же сюда за этим и пришли. Так повесим же флаг нашего восстания против правительства, присягнем через него истинной повелительнице и встретим корабль! Да! Ну же, леди, приглашаю вас на банкет!» Пикапер упорно пытался соблазнить Рафталию Садину. Он меня уже достал. Заткнуть бы его. «Шелд Призан!» «Что? Ах ты!» Пикапер скрылся в темнице щитов. Рафталия даже не пыталась мне помешать. Очевидно, он ее тоже достал. Асадина подбежала ко мне в припрыжку в облике касатки и прыгнула на шею. «Нафуми-тян! Меня пытались увести! Ты ревновал? Признайся, ревновал?» «Буду я еще ревновать. Лучше бы тебя жаба болотная увела», — буркнул я, чтобы не отвечать всерьез. «О, бездушный ты, конечно, тоже ничего. Чего тебе надо? Напомни, что я верна тебе насквозь. Так что от таких слов мне бывает грустно». «Что-то я в твоем голосе грусти не слышу. Зато слышу: пошли бухать!» «Бухать» у нее написано и на лбу, и на спине. «О, неужели так заметно? Ну ладно. Давай скорее встретим наших друзей и пойдем отмечать победу». «Ах, иногда я не понимаю, зачем мы сюда приплыли». «Не вздыхай, Рафтели. Мы здесь, чтобы раскрыть тайну твоего происхождения». «Да, мне интересно, в какой стране жили мои родители. Но лучше б я жила в мире у нас в деревне». Какие у нее скромные запросы. Впрочем, это как раз хорошо. «В будущем, Рафтели, ты вполне можешь на время оказаться главой региона. И на этот случай лучше иметь побольше связей. Когда закончатся волны, я вернусь в Японию. Собственно, деревню я отстроил за тем, чтобы Рафталии было где жить». Рафталия меня выслушала, но ничего не сказала. «Ладно, выдвигаемся. Порт Котенро наш. Осталось закрепиться, собрать армию и захватить страну». Я зловеще рассмеялся, и Рафталия бросила на меня усталый взгляд. «Ладно, вы правы. Со спасением этой страны лучше не затягивать. Поэтому хватит уже стоять и разговаривать. Слава повелительнице!» И мы с триумфом вернулись в портовый город, оставив пикапера в темнице щитов. По приказу Ральвы все установленные правительством таблички убрали из города. Процессия во главе с Рафталией в одежде жрицы прошла по главной улице. Жители Котенро при виде нее понимали, что все взаправду, и кланялись до земли. Да, некоторые морщились и отворачивались,